«До свидания, мадам», — сказала сестра Петерня. Человек в тапочках соболезнующе похлопал Петерня по плечу, огорченно покачал головой и вышел на цыпочках, не проронив ни слова. Официанту явно хотелось спать. «Что мы будем с ним делать?» — спросил Петерня. Сестра ничего не ответила. Тогда Петерня завернул кота в свою куртку, и они вышли. Было холодно и темно. В небе одна за другой загорались звезды. Колокола церквей исполнили траурный марш Шопена, оповещая жителей города, что час ночи уже пробил. Дул резкий ветер, и было трудно идти. Брат и сестра добрались до угла. У их ног зиял черный люк, жадно поджидая добычу. Петерня развернул куртку. Он осторожно вынул уже совсем окоченевший труп кота, а сестра молча погладила его. Медленно, словно нехотя, кот исчез в водостоке. Раздался всплеск, яма, удовлетворенно хмыкнув, проглотила добычу. Желторотая тетеря. В основу сюжета новеллы положены реальные события, случившиеся в августе 1945 года. Семья Вианов, Борис Виан, его жена Мишель и сын Патрик, должна была приехать на некоторое время в городок Сен-Жан-де-Люс. И майор заранее отправился туда на автомашине, чтобы подготовить для друзей жилье. По прибытии Вианы не обнаружили никаких следов майора. Тот явился с большим опозданием и, оправдываясь, поведал о своих дорожных приключениях. Глава первая. За 18 километров до полудня, то есть за 9 минут до того, как часы пробьют 12, поскольку скорость движения была 120 километров в час, и это в самоходном экипаже, фаэтон Нуитип остановился у обочины тенистой дороги, повинуясь призывному знаку поднятой руки, за которой следовало многообещающее тело. Фаэтон в древнегреческой мифологии сын Гелиоса, солнца. Управляя отцовской колесницей, он не справился с небесными скакунами, и Зевс испепелил его. Оливье назван Фаэтоном как владелец легковой колесницы. Анаис не рассчитывала на автостоп, зная, что запчасти для тормозов дефицит. Но ничего другого ей не оставалось. Хорошая обувь тоже дефицит. С этим приходилось считаться. Фаэтон Нуитип, которого на самом деле звали Оливье, открыл ей дверцу своей машины. Жаклин села. Анаис было ее вымышленное имя. — Вы в Каркассон? — спросила она голоском сирены. География этого путешествия довольно своеобразна. Гавр — один из северных портов Франции. Каркассон находится на юге страны, недалеко от Средиземного моря. Руан лежит почти на полпути между Гавром и Парижем. — Я бы с радостью, — ответил Оливье, — но я не знаю, куда сворачивать за Руаном. — Я вам покажу, — сказала Жаклин. А находились они совсем недалеко от Гавра и ехали в сторону Парижа.